Глава 20. «Получается, так мы ничего и не узнали про этого магистра», — заметил Люк. «Этот болван провел с ним бок о бок несколько месяцев, а знает не больше, чем мы. Непонятно, почему вселенец не выдавил Винсана сразу, а ждал так долго. Может, проверки совета опасался? Думаешь?» «Они же убеждены, что Винсан лишь нашел твоего брата, к артефакту отношения не имеет и ничего о нем не знает. Думаю, его даже не проверяли толком, а оно вон как оказалось». Люк неодобрительно посмотрел на котенка, но тому было все так же без разницы, одобряли его или нет. Обморок оказался длинным и глубоким. «Следствие перенапряжения», предположил Люк. «Интересно, отчего этот гад перенапрягся? От того, что попытка вранья не удалась?» Я вопросительно взглянула на Люка. «От его решения сейчас зависело очень многое. В первую очередь, судьба Шарля. Но брат подруги не торопился радовать согласием. Он хмурился, ерошил волосы и говорил о чем угодно, только не о том, собирается ли сообщать в совет?» «Люк», — не выдержала я. «Так как?» Он вздохнул, опять взъерошил волосы, изрядно прореженные защитой Винсановского дома, и неохотно сказал: «Понимаешь, Марго, по-хорошему в совет нужно сообщить, и срочно. Уровень магии лже Винсана очень высокий, если за это время никто ничего не заподозрил. Да, он пользуется только магией, доступной телу. Там ее не слишком много, но это с лихвой перекрывает сознаниями. Ты знаешь, как заставить душу забыть о ритуале, в результате которого она была выставлена вон из собственного тела?» Я отрицательно покрутила головой, и Люк продолжил. «И я нет. А ведь Винсан не врал, утверждая, что ничего не может рассказать о проделанных вселенцем ритуалах. Иначе я бы почувствовал, амулет это определяет. Но вселенец ничего никому не сделал», — убито сказала я. И я почему-то была уверена, что не сделает. Но не было в этом Себастьене злодейской жилки, и все тут. Зато было что-то, заставляющее мое сердце биться чаще и все время думать о нем. «Может, и сделал. Только не выплыло», — отрезал Люк. «Про Винсана ты случайно узнала, так? А сколько может быть таких, о ком ты никогда не узнаешь? А если и слуги там уже такие же?» Я испуганно на него взглянула. Перспектива была жутковатой. «Нашествие магистров со смутными моральными принципами наш пострадавший материк может не пережить. Он только-только начал восстанавливаться, хотя в степи до сих пор хватает опасных мест, куда не ходят даже орки. Впрочем, у гипотезы Люка весьма шаткая основа. Люк, вряд ли у него найдется столько артефактов с запасными душами». «Да и подселять в тело без магии какой смысл?» «Тело потом можно поменять», — мрачно ответил Люк. «Ага», — я кивнула на Винсана. «Как он поменяет, по-твоему?» «У меня лапки, а там вполне себе руки, которыми можно провести ритуал с накопителем», — подал голос Винсан, который, оказывается, уже какое-то время притворялся. «Но я ничего не знаю», — «Ни о каких артефактах». «Да ты вообще ни о чем не знаешь», — в сердцах бросил Люк. «Неправда». «Из всего, что ты сообщил, самой полезной информацией было имя вселенца», — ехидно заметил Люк. «И то ты запомнил только потому, что совпало с твоим». «Маргарита, и вы позволяете ему надо мной издеваться? Никогда не думал, что вы такая жестокая». Винсан обиженно свернулся в клубочек спиной к нам. «Удобная позиция для того, от кого никакой пользы нет и не предвидится. Но его обидой не прониклись ни я, ни Люк. Утешать его явно никто не будет. «Знаешь, Марго», — выразительно протянул Люк, «кажется, Винсан обрел именно то тело, для которого предназначен божественное провидение в действии». Котенок подпрыгнул и зашипел, не обращая ни малейшего внимания на болтающийся амулет, столь сильно его беспокоивший вначале. «Тебя бы на мое место! Я бы посмотрел, как будешь смеяться. Только и знаешь, что издеваться. На твое место я не стал бы активировать непонятный артефакт, так что на твоем месте не оказался бы. Да и что для тебя изменилось-то? Как раньше ничего не мог сделать толком, так и сейчас. Только сейчас от тебя вреда нет ни друзьям, ни врагам. Жалко только, что этого не случилось раньше, до того, как пострадал Шарль». «Это была трагическая ошибка», — завопил Винсан, сразу поняв, на что намекает Люк. «Между прочим, я один из самых успешных выпускников нашего потока. Страшно представить, какие там неуспешные», — безжалостно заявил Люк. «Нужно с тебя список одногруппников взять, чтобы случайно не вляпаться». Шерсть у Сесиль встала дыбом, и кошечка превратилась в подобие пушистого шарика, что не мешало ей оскаливать крошечные клыки и грозно шипеть. «Думаю, это зрелище не испугало бы и мышь, разве что насмешило». «Люк, не надо его дразнить», — укоризненно сказала я. «Что ты решил с советом?» «Я считаю, нужно сообщить немедленно». Винсан картинно свалился на бок и застонал. Но судьба Винсана, в которой он сам был виноват, меня заботила куда меньше, чем судьба брата. «Если ты это сделаешь, Люк, я тебе не прощу до конца своих дней». «Правильно, Маргарита, нельзя лишать других возможности вернуть тело. Ваше тело, Себастьян, меня волнует куда меньше души брата. В конце концов, это не вы отправились за грань, и при самом печальном раскладе у вас есть еще несколько лет жизни, а у Шарля ничего этого нет, и по вашей вине. Марго, каждый день промедления может быть смертелен», — недовольно заметил Люк. «Чем? До сих пор ничего страшного не случилось, хотя вселение произошло достаточно давно. Он не владел полностью телом. Пойми, Марго, это не шутка. Это бомба под боком, которая рванет в любой момент. Люк, я почти плакала. Умоляю, дай Шарлю шанс. Как только он вернется, сразу сообщим». «А я? Как же я?» Люк нахмурился и постучал костяшками пальцев по столику. Винсан на всякий случай отполз на противоположный край и даже начал примиряться к полу. Действительно, кулаки Люка вызывали уважение. Против них мелкой кошечки не выстоять. А сколько у полученного тела осталось жизней, проверять Винсан явно не хотел. «Понимаешь, Марго, он же может и обманывать», — наконец сказал Люк. «Врать, чтобы потянуть время или чтобы получить плату. В результате ты и брата не вернешь, и вляпаешься по самое-самое, и семье кучу проблем доставишь, если выяснится, что ты знала и молчала. Или ты к нему неравнодушна, поэтому и тянешь?» От такого предположения я опешила. «Неравнодушна?» Пожалуй, Люк сказал то, что я и сама чувствовала. Пусть возвращение брата оставалось для меня самым важным, но этому Себастьяну я зла не хотела, потому что он единственный, кто сказал, что поможет. Дал надежду на благополучный исход. «Маргарита, да он же вас ревнует!» Высказав столь глупую идею, Сесиль сдвинулась на самый угол стола. «Так, на всякий случай». А Люк неожиданно смутился и отвел глаза в сторону. Винсан приободрился и выдал следующую порцию. И наверняка намекает на такую же плату, как и захватчик. «Что?» Люк ловко цапнул Сесиль за шкирку, она и пикнуть не успела. Не то что спрыгнуть со стола и забиться в дальний угол. «Ах ты, мелкий гаденыш! Пользуешься тем, что я в этом теле, полузадушенно прохрипел Винсан, и что не могу дать сдачи. Можно подумать, раньше мог», — Люк встряхнул котенка. «Это ты, сволочь, пользуешься тем, что мелкий, и тебя боятся лишний раз стукнуть. Вот и несешь всякую грязь. Я не беспринципный древний магистр». «Люк, никто так не думает», — попыталась я успокоить брата подруги. «Просто все нервничают, а Себастьян еще и беспокоится о своем теле». «Да, представь, что ты попал в кошку», — плаксиво сказал Винсан. «С движениями путаница, сама кошка постоянно пытается вернуть контроль над телом и выставить меня вон. А еще она хочет играть со всем, что попадается на глаза, от фантика до веревочки». Я невольно пожалела кошечку. «Это надо же, столько мучений из-за этого Инора. Какая-то она слишком дружелюбная. Терпеть такое в себе несколько дней — это какие нервы надо иметь. Возможно, она и заболела из-за этого. Внутри сидит ужасная мужская душа, но и ты командует. То не ешь, с тем не играй». «Почему тебе вообще удалось зацепиться за котенка?» — невольно спросила я. «Вытеснение же этого наверняка не предполагало». «Кстати», — оживился Люк, — «прислугу поэтому и выставили из дома, чтобы никому не подселился. Предусмотрительный мерзавец, но не учел одного». «Чего? Чего?» «Как чего?» «Того, что в предках Винсана были оборотни. Вот звериная часть и притянулась. Помнишь, Марго, тетушка говорила?» «Вранье!» Винсан даже задергал лапами в воздухе. «Грязные сплетни, распространяемые местными кумушками, чтобы опорочить мою мать. Тоненькие коготки, даже если бы и достали каким-то чудом до удерживающей руки, вряд ли нанесли бы сколь-нибудь существенный урон. Но Винсана это не смущало. Он настолько взбесился, что даже не задумывался, насколько жалко и смешно выглядит. Впервые за все время нашего знакомства в душе шевельнулось чувство, похожее на уважение. «Отпусти его, Люк, а то задохнется». Сесиль шмякнулась на стол и осталась стоять, чуть покачиваясь и шумно втягивая в себя воздух. Достать обидчика он уже не пытался. В таком виде Винсан раздражал меня еще больше, чем в настоящем. Возможно, потому что я недавно узнала о его роли в судьбе Шарля. «Шарль мне очень дорог, Люк», — твердо сказала я. «Что мне сделать, чтобы ты не торопился сообщать в совет? Чтобы дал ему хоть единый шанс?» «Я против. Маргарита, одно дело, когда вы договариваетесь с захватчиком моего тела», — возмутился Винсан. «Но не с этим. Это уже не мое тело, и я не буду чувствовать себя обязанным. Поэтому можешь забыть про свои надежды стать моей женой». Я стиснула зубы. «Богиня, что за чушь он несет? Винсан не привлекал меня в плане замужества ни в своем настоящем виде, ни в этом, мелкокошачьем. Выйти замуж за кошку Сесиль. Да уж». «Что?» — удивился Люк. — «Ты хочешь за него выйти?» — «Конечно, хочет». — «Конечно, нет», — раздраженно ответила я. — «Я жду твоего ответа. Хочешь, на колени встану?» — «Не вздумай», — торопливо выпалил Люк. — «Когда этот вселенец обещает вернуть Шарля?» — «Через пару дней». Он сказал, что сообщит, когда артефакт будет готов. Люк вздохнул. Громко, выразительно. «Марго, существует вероятность, что он не поможет твоему брату, а уж требование стать любовницей за помощь Это говорит против него, очень против. Я бы не рассчитывал, что он выполнит обещание. Возможно, просто тянет время. Я вдруг подумала, что само предложение о подобной плате странное. Если бы речь шла о настоящем владельце тела, это было бы объяснимо. Он влюблен и желает получить меня тем или иным способом. Но для древнего магистра я посторонняя. Он мог бы ничего не обещать и даже не принимать меня. Найти кого-нибудь для удовлетворения потребностей тела не так уж и сложно. И потом. Он сказал, что подумает, не обойтись ли без этой платы. «Когда?» — удивился Люк. «Когда ты в стазисе был?» «Люк, мы почти ничем не рискуем». «Рискуем. Чем он дольше будет в теле, тем сложнее его будет оттуда выставить». «Вот и я говорю», — оживился Винсан. «Давайте сначала меня вернем». «Ради тебя я пальцем не шевельну», — отрезал Люк. «Два дня. Я прошу всего лишь два дня». Я умоляюще сложила руки перед грудью. «И я буду твоей вечной должницей, Люк». «Только ради тебя, Марго», — наконец ответил он. «Но как только вопрос с Шарлем решится, мы сразу же сообщим совет». Счастливо пообещала я и чмокнула Люка в щеку. «Спасибо». «А я», — завопил Винсан, — «нужно еще вернуть меня». «Если в точности опишешь ритуал, попробуем», — ответил Люк. Но смотрел он не на Сесиль, а на меня и улыбался.